Глава 19. Джон навис над госпожой Ноксон. Щеки раскраснелись, подбородок выпечен. «Клянусь, госпожа, этот человек шел за мной!» «Глупости! Поставь пока сундук в углу рядом с комодом!» Слуга опустил сундук Джема на кухонный пол и выпрямился, вытирая руки о штаны. Он протянул хозяйке ключ от сундука и только тогда прибавил. «А все-таки он за мной шел!» Для молчаливого Джона это была целая речь. Кэт, не сводившая глаз со знакомого сундука, теперь посмотрела на слугу. Тот покраснел и улыбнулся ей. «Кто за тобой шел?» — спросила госпожа Ноксон. Тот нехотя отвел взгляд от Кэт. «Тощий мужчина. От Барнабас Плейс следом тащился. Потом по всей Феттер-Лейн. А на Флит-стрит я его тоже видел». «Ему просто было нужно в ту же сторону. Обычное дело». Джон выпятил подбородок еще сильнее. «Уж я-то различаю, когда просто так идут, а когда следят». «Кому надо за тобой следить?» «Мужчина был в зеленом камзоле?» — уточнила Марджери. Госпожа Ноксон едва не испепелила служанку взглядом, возмутившись, что та посмела вклиниться в разговор. Однако Джон закивал. «Да, верно!» — он снова обратился к госпоже Ноксон. «Теперь верите, госпожа? Марджери тоже его видела!» Госпожа Ноксон нахмурилась. «Где? Ты весь день из дому не выходила?» Марджери ответила. «Я поднималась наверх за чистым передником, госпожа, и случайно выглянула в окно». Кэт предположила, что никакой случайности тут нет. Марджери высматривала Джона. Вот что творит с людьми любовь, превращает их в дураков. «И что ты увидела?» — поторопила госпожа Ноксон. «Молодого человека в зеленом камзоле, госпожа. С виду неприметный. Веди он себя как обычный прохожий, я бы его не запомнила». «Он был хорошо одет?» Марджери покачала головой. «Нет, похож на секретаря или лавочника. Из-под полей шляпы лица было не разглядеть, но Джон прав, он и впрямь худосочный». «Тощий, как пруд! Захотел бы, пополам его переломил!» — вставил Джон. «Он встал у водокачки», — продолжила Марджери, решив воспользоваться тем, что оказалось в центре внимания. «Достал из кармана книжечку и что-то записал». «Явно задумал недоброе», — с уверенностью сделал вывод Джон. «Иначе для чего ему за мной красться? Того и гляди, перережет нас всех в собственных постелях». «Хватит нести околесицу, Джон», — вмешалась госпожа Ноксон. «Только не говори, будто веришь в эту чепуху». «Я верю своим глазам, госпожа, и ладно бы я один его видел. Наша Марджери тоже этого проходимца приметила». Госпожа Ноксон обвела взглядом лица окруживших ее слуг. «Хорошо. Объявится снова, скажите мне». «Сломал бы его, как прутик!» — с уверенным кивком повторил Джон, улыбаясь Кэт. «Раз и пополам!» «Лучше делом займитесь. Ужин для господина Хэксби сам себя не подаст», — сердито бросила госпожа Ноксон. «За работу, прохвосты ленивые!» Позже, когда убрали со стола, Джон отправился во двор, где в пристройке его ждал соломенный тюфяк. А Марджери, жалуясь на головную боль, вскарабкалась по лестнице на чердак. Госпожа Ноксон вышла из своей комнаты. Кэт стояла на четвереньках у очага, сгребая золу. «Все, как я и думала», — понизив голос, сообщила госпожа Ноксон. «В сундуке одно барахло, да и того раз-два я обчелся. Хотя чему тут удивляться? Бедного дядю еще в могилу не опустили». А в Барнабас Плейс слуги-пройдохи уже прикарманили все ценное. Кэт поднялась с пола, отряхивая платье. На локте у госпожи Ноксон висел плащ, а в руках она держала несколько предметов. Хозяйка небрежно бросила их на кухонный стол. Кэт окинула взглядом все, что осталось от Джема. Потускневшая и помятая серебряная чаша, которую ему подарили на крещение. Саржевый камзол, его Джем надевал по воскресеньям. А эту Библию он читал по вечерам, поднося книгу к самым глазам. Рядом с ней — миска. Мать Кэт бросила ее в мусорную кучу у дома на Боу-Лейн, а Джем взял ее себе, рассудив, что она еще пригодна для использования. И Хефциба. Эту куклу Джем смастерил для Кэт, когда она была еще так мала, что считала Джема отцом. «У всех имен есть значение», — объяснял ей Джем. В прежние времена он приобрел немало знаний и умел переводить слова с латыни, греческого и даже иврита. «Хефциба» значит «ты моя радость», а еще «та, кого я оберегаю». Даже тогда Кэт почувствовала, что Джем говорит не о кукле, а о ней. «Вот и все имущество», — произнесла госпожа Ноксон. «Можешь себе представить? Человек почти ничего не нажил». После короткой заминки она понизила голос. «Случайно не знаешь, было ли у него еще что-нибудь?» «Не хватает альманаха», — заметила Кэт. «Джем всегда им пользовался. Я каждый год покупала ему новый». Госпожа Ноксон фыркнула. «Он верил во всякие прорицания и прочую чушь? Сейчас все астрологи твердят, будто предвидели пожар. Так что же они нам заранее о нем не сказали? Тогда бы уж и дядю предостерегли насчет...» Хозяйка осеклась и отвернулась от стоявшей на столе свечи. «Но теперь это дело прошлое. Дядя в какие только выдумки не верил. Да и если уж на то пошло, твой отец тоже...» Она кивнула на скромное имущество Джема. «Твоя кукла?» «Да, госпожа. Он смастерил ее для меня. А когда я стала слишком большой для игрушек, Джем сказал, что будет ее хранить». Кэт сглотнула ком в горле. «Хотел передать ее моим детям». «Раз так, возьми куклу себе». «У меня не будет детей». «А я говорю, бери». Кэт взяла в руки до боли знакомую игрушку. На голове Хефцибы остались следы зубов. Вкус детства отчего-то действовал на Кэт успокаивающе. «У тебя нет сундука для вещей», — сукоризной в голосе заметила госпожа Ноксон. «У каждого слуги должен быть сундук. Пожалуй, когда я разберу этот, отдам его тебе».